Слава нашему Богу, друзья! Мы имеем силу пролитой крови однажды, 2000 лет назад на Голгофе. И эта сила неисчерпаема сегодня. Эта сила, она продолжает воскрешать из мертвых, продолжает исцелять недуги и болезни, продолжает возрождать к жизни новой, вечной и святой. Аллилуйя! Слава нашему Богу, друзья! Сегодня для нас ответственное время, когда, оставившие многие атрибуты нашей веры, многие признаки нашего христианства, непосредственно подойти к обетованию или к заповеди, заповеди вечной жизни, заповеди неизменного прощения и искупления наших грехов и заповеди обетования вечной и непреложной жизни во Христе Иисусе. Слава нашему Богу, друзья! Это вдохновляет и укрепляет нашу веру, это обновляет наши силы в борьбе с грехом. И я буду стараться довольно кратенько поразмыслить о послании римлянам. Одном, может, с одной стороны, непростых книг, одна из непростых книг Нового Завета, но настолько близко и необходимо, актуально для нас сегодня. Шестая глава послания к римлянам с 9 стиха я прочитаю следующий текст. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Я сокращу, насколько это возможно, весь прочитанный текст, и хочу обратить внимание вот на 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Иисус Христос, Он умер и воскрес, об этом мы тоже читаем, и выше в этой же главе, и все Писание об этом говорит. Он стал праведником ради нас, или для нас Он стал праведником. Его воскресение, оно больше никогда не потребует новой смерти и новой жизни или нового воскресения. Это произошло один раз и больше никогда не произойдет. Но сегодня я хочу обратить наше внимание на то, что мы, я и каждый из нас, мы должны научиться или принять, пойти этим путем, чтобы почитать себя умершим, то есть быть умершим для греха. Умереть для греха – это просто или нет? Умереть для греха. Здесь мертвый для греха есть, кто уже умер для греха. Вижу одного праведного человека. Друзья, на самом деле мы риторически привыкли воспринимать на слух, воспринимать... Ну, как в обществе, знаете, как в обществе. Все да, я да, все нет, и я нет. Но сегодня это слово должно коснуться твоего сердца, твоего разума, твоих мыслей. Если ты сегодня не увидишь себя вот в свете контекста Божьего Слова, возможно, ты не переживешь этой величественной благодати, могущества Бога через воскресение Сына Его, Иисуса Христа. Это не общая тематика или не общая риторика для всех. Умерли, воскресли, умрем или воскреснем. Сегодня каждый из нас, мы должны пережить, верой принять это Божье обетование о Его божественном воскресении для тебя и для меня. И то, что апостол Павел говорит, мы должны представить или почитать себя умершими. Апостол Павел в послании к Коринфянам 15 главе, думаю, 31 стих там, он говорит, что я каждый день что? Умираю. Я каждый день умираю. Друзья мои, умереть для греха иногда кажется невозможным, а иногда не хочется. Иногда мы думаем, что умереть для греха – это не, это, знаете, что-то последнее, когда уже на последнем издыхании на этой земле, знаете, когда уже возраст или болезнь, или какие-то другие обстоятельства будут стучать в нашу дверь, и тогда мы скажем: «Господь, я готов сегодня умереть для греха». Но вся наша жизнь, она должна быть наполнена мертвостью, если это возможно так понятно выразиться, мертвостью для греха. Означает ли это, что уже никогда и ни в каких обстоятельствах ты не согрешишь в своей жизни? Я скажу, что нет. Мы продолжаем оставаться в плоти. Мы продолжаем оставаться среди различных искушений этого мира. Но чем же отличается умерший для греха от человека, который все еще никак не может распять свою плоть? Знаете, присоединяясь к словам апостола Павла о том, что каждый день умирать или умереть для греха, я нахожу, что есть новая рожденная природа человека. Через веру в жертву Сына Божьего Иисуса Христа. Ни одна другая религия, она не позволяет прихожанину или верующему человеку вот так просто, как Христос пригласил: «Придите ко мне, принесите бремя ваше ко мне». Научитесь от меня. Ни одна религия, другая, она ничего подобного не говорит. Она напротив. Она говорит: не бремя свое принесите, она говорит: возьми это бремя. Будь прилежным, будь примерным, пройди столько, поклонись так, перекрестись еще как-то. Но только Христос, Он говорит, что я взял на себя ваше бремя. Я понес тяжести ваши на себе. И то, что Он умер ради нас, друзья мои, это является непреложной истиной. И сегодня всякий верующий, он, знаете, многие христиане сегодня, они как бы стараются испытать действия Духа Святого в том, что чем хуже себя или сквернее себя чувствуешь, чем больше ощущаешь свою греховность, свою вину или свою неспроможность, как-то украинскую мовою, несостоятельность в борьбе с грехом. Чем ниже себя ощущаешь вот в Божьей святости, находишь себя совсем низким, падшим, осужденным человеком, тем больше считается, что Дух Святой работает в твоем сердце. Когда на самом деле действие Духа Святого, оно приводит к торжеству победы. Действие Духа Святого, оно снимает тяжесть бремени твоего сердца. Действие Духа Святого или даже обличение Духа Святого, оно неизменно приводит к покаянию, за чем следует великая радость победы и торжества победы в Иисусе Христе. Дух Святой, Он обличает не для того, чтобы мы скверно чувствовали себя, не для того, чтобы мы ощущали себя всегда неспособными, негодными, непригодными для Божьей славы, для Божьей святости, в глазах Божьего, знаете, Божьей святости, чтобы мы всегда видели себя падшими, немощными и греховными. И то, как мы можем представлять себя, как мы можем почитать себя умершими. Я бы хотел выразить в такой, знаете, аналогии или примере таком, что человек, который делает любимое дело, он с наслаждением делает свое дело. Он получает удовольствие от того, что он делает. Когда он закончил, то он уже мечтает или думает, когда он опять вернется к этому делу. Это может касаться любой сферы нашей жизни, нашей работы, труда нашего, увлечений каких-то наших. Рыбак, он ждет, когда придет сезон рыбалки. Я встречал моих друзей, которые такие рыбаки заядлые, что уже лед, просто нету льда, одна вода. Но для него это удовольствие пойти и порыбачить. И он мечтает, он говорит, я еще успею, вот следующий выходной я еще раз успею выйти на рыбалку, а потом уже все, потом уже лед пройдет, говорит, и уже потом я не смогу. Любое дело, которое ты делаешь с удовольствием, которое влечет тебя и которое приятно для твоего сердца, для твоей жизни приятно, оно говорит о том, что ты принадлежишь этому делу. Или это дело, это плод и результат твоей жизни. Есть другая сторона. Есть вещи, которые они так не нравятся нам. Есть вещи, которые грузом лежат на сердце, когда ты, знаешь, как на убой, есть такое выражение, идешь как на убой, то есть идешь без всякого желания, идешь без того, что это приносит тебе какое-то удовольствие или какие-то хорошие результаты. Вот так грех действует в жизни возрожденного человека. Если только сделанный поступок, сказанное слово, греховный поступок, греховное слово, оно отзвук в твоем сердце болью отзвучивает. Оно производит страдания в твоем сердце. Оно производит смятение в твоей жизни. Ты ищешь, как бы в следующий раз избавиться от этого действия, от этого поступка, как бы избежать его. Это говорит о том, что рождение новой жизни, перемена твоей природы, перемена твоего естества не воспринимает греховного, не воспринимает того, что разрушает твою духовную жизнь, твою духовную природу. Я от некоторых пастухов, или которые овец, не просто пастух, а которые овец пасут, я слышал не один раз такой пример, что есть большая разница между поросенком и овечкой. Поросенок тоже хорошее животное, оно тоже имеет, ну, свое предназначение. Но есть большая разница. Когда поросенок залезет в грязь, это его среда обитания. Ему нравится там. Сколько ты его не мой, он вернется в свое болото. Сколько ты не вычищай у него, будет блестеть, полы будут чистые, оно все равно найдет болото, чтобы залезть своим в то болото. И когда овечка запачкается, когда овечка, на ней вот эта вот грязь комками засыхает на ее шерсти, она ищет, как сбросить с себя эту грязь. Она ищет, как обчухать свои бока, как снять с себя это нечистое. И даже пастухи, они должны следить, чтобы на овечке не было грязи, потому что когда грязь, она начинает, знаете, вылизывать ее, и вот эти клочки шерсти, они плохо влияют на пищеварительную систему этой овечки. Пастухи чистят своих овечек, а овечки, они идут к своим пастухам, чтобы почистили эту грязь. Природа другая, совершенно по-другому воспринимается окружающая среда. Сегодня для нас с вами, друзья, очевидно, что бремя этого мира, бремя греха, оно томит сердце христианина, томит сердце верующего человека. Но если это томление не приводит тебя к освящению, к очищению, если это томление, оно оставляет на тебе, знаете, эту печать тоски, печать печали, печать, знаете, разочарований каких-то, то, возможно, ты до конца не оценил эту благодать Сына Божьего Иисуса Христа. Потому что именно Он умер вместо тебя. Именно Он стал этой жертвой, которая стала очищением твоего греха. И все, что необходимо, Все, что необходимо сегодня для нас, это призвать имя Господа. Обратиться всем сердцем и открыть, то ли это печаль твоя, то ли это тревога сердца твоего, принеси к ногам Иисуса. Потому что именно о Нем написано: если же вы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Аллилуйя! Если мы веруем, то будем жить. Ничто другое сегодня не дает нам такого права, приоритета, возможности получить жизнь, получить рождение. Если кому-то необходимо рождение, то сегодня именно рождение нового человека освобождает нас от закона греха и смерти, как об этом написано в Священном Писании. В этой же главе, 6 главе Римлянам, 22 стих. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. У святости есть плод, у жизни вечной есть плод. Есть плод. И получив, знаете, вот освобождение или получив прощение, получив рождение новой жизни, апостол Павел здесь говорит такой порядок или последовательность такую. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Рожденная жизнь, друзья, она не останавливается в одной паре, как то говорят. Человек, рожденный для жизни, человек, рожденный от смерти в жизнь, он обязательно продолжает свое развитие или развитие своей жизни. И поэтому в церкви мертвых людей не остается. Мертвые для греха, они становятся живыми для Божьей славы. Мертвые, однажды умершие для греха, они воскресают, и они остаются живыми для Божьего действия, для Божьего дела, для Божьей жизни через продолжение твоей жизни. И поэтому сегодня, друзья, говоря о Божьей благодати, говоря о заместительной жертве Сына Божьего Иисуса Христа, мы даем отчет себе, что нам представляет радость и утешение, когда мы получаем освобождение от осуждения, от греха, от всякого запинающего бремени и греха, как мы читаем в послании евреям. Но освобождение, оно влечет нас к служению, оно влечет нас к какому-то действию, оно влечет нас к тому, чтобы наши члены, тело нашего, они именно тело, не наш ум, не наши фантазии, не наша вера без дел, но именно вера через дела, через посвящение наших членов тела наших, они прославляли Господа и были посвященными. В таком случае уменьшается шанс причинить вред греху. Для греха уменьшается шанс причинить нам вред. Чем больше мы посвящаем свою жизнь, свои члены своего тела Господу, праведности, жизни вечной, тем меньше остается шанса у греха уязвить нас, ужалить нас, причинить нам вред. И сегодня, друзья, говоря о заповеди Иисуса Христа, это одно из значений заповеди. Напоминать нам о том, что Иисус, Он однажды умер и больше умирать не будет. Иисус, когда умер, то Он и воскрес. И это воскресение, оно не просто в историю вошло, но оно касается сегодня моей и твоей жизни для спасения, для радости жизни и для наследия вечной жизни в Иисусе Христе. Слава нашему Господу, друзья!